Глава 36. Эжени. За обедом я узнала, что все девицы, и не только за моим столиком, уже готовы поднять бунт и потребовать принцев на растерза... А, нет-нет, на отбор. У девиц просто иссякло терпение заниматься не весь чем в чисто женском коллективе и при этом видеть вожделенные объекты внимания, разве что издалека по 5-10 минут в день. А еще всех бесит огромное количество конкуренток. 299 девиц — это просто невозможная цифра. На мой вопрос, почему именно 299, а не 60 или 100, мне ответили, что даже если какой-то из принцев выберет себе невесту вперед всех, то оставшиеся девицы, даже те, кто шел на отбор к конкретному принцу, останутся в замке и будут бороться за внимание оставшихся пятерых. Ну-ну, этот вариант уже не за горами, если я правильно поняла. Думала, будет сложно выуживать информацию, а тут просто сами боги меня усадили за столик, где две сплетницы изнывали от отсутствия новых ушей. «А ты знаешь, что было после твоего фееричного прохода по подмосткам?» — с фантастичным огнем в глазах спросила Анаис, а я нервно икнула. «Что-то еще было?» «Нет, не в курсе», — ответила как можно более равнодушнее, а сама навострила ушки. Те, что за большим столом, начали возмущаться, что не потерпят еще одну конкурентку на отборе, — хмыкнула брюнетка, промокая свой алый ротик салфеткой с таким видом, словно она уже победила. Бесит такая самоуверенность. «Вот чем им ты не угодила, непонятно», — проговорила золотистая Матильда, гипнотизируя взглядом пирожное, которое украшало тарелку Камилы. Пышечка себе ни в чем не отказывала. «На отборе должно быть не больше 300 невест», — ответила ей всезнающая рыжая сплетница без достоинств. «О-о-о, Глория! Это непреложный закон драконов, а уже не... может стать 301-й». Кажется, такая перспектива не понравилась за моим столиком никому. Но это полбеды. Перспектива видеть меня в отборе не была по нраву вот абсолютно всем. Как только узнали-то, о чем мы разговариваем. В общем, на лицах почти всех девиц отразилась самая настоящая неприязнь, словно они уже клятвами обмениваются с принцем, а я тут появилась как минимум с брачным браслетом на руке. Лучшим решением было бы разрядить обстановку какой-нибудь шуткой, что я и сделала. «Я не могу быть 301-й на отборе, я же все равно на него опоздала». Кажется, я услышала коллективный вздох облегчения. Но раз всем стало спокойнее, значит, шутки действительно разряжают обстановку, и надо бы закрепить результат. Да и ни к чему мне тут соревноваться с кем-то. Я лучше сама выберу, с кем из принцев свадьбу сыграть. На мою улыбку не ответили даже проходящие мимо слуги. Эти вообще как-то нервно попятились к выходу, кто с чем. С подносом, с фруктовыми тарелками, с салфетками, а кто вообще без всего. Что за странное бегство с корабля? Да еще девицы как-то плотоядно принялись смотреть на меня. Не к добру это. Похоже, у местных чувство юмора либо отсутствует, либо отличается значительно, раз не подыграли. И как бы слинять теперь? Спас ситуацию муха, влетевший в открытое окно столовой. Похоже, коньку наскучило ждать меня, и он решил ускорить мой обед. «Эужения, срочно завершаем обед. Скоро прибудет мой учитель истории Пегасов. Я не перенесу этот урок в одиночестве». Итак, картина грохнулся на пол почти у моих ног, что все девицы вытянули шеи, пытаясь разглядеть, в сознании ли Пегас. Ну что же, нужно срочно спасать крылатого коня. «Прошу меня простить, было приятно пообщаться», — добавила я девиц собственной вежливостью. «Эх, не видит меня сейчас тетка. Она бы порадовалась, что ее уроки не пропали даром». «Эжи, помни, врагов нужно обескураживать улыбкой и вежливостью. Пусть некоторые решат, что ты непроходимая дурочка, зато потом поймут, насколько глубоко ошибались. Да будет поздно уворачиваться от хука справа». Польза мухи состоит еще и в том, что зеркалить чужие заклятия он научился мастерски. Нужно попросить у него пару уроков, а то скоро боязно будет одной по замку передвигаться. Пара коридоров, выход в парк, несколько пустующих полян, пара аллей, по которым прохаживаются невесть, откуда взявшиеся в замке праздные мужчины. И вот мы с мухой на уединенной поляне, вход на которую закрывают свисающие ветви плакучей ивы и несколько плетей вьющегося дикого винограда. «Уф, не опоздали», — Выдохнула я и принялась громко дышать, успокаивая сбившееся в беге дыхание и заполошно скачущее сердце. Так боялась опоздать на урок, что даже просто идти терпения не хватило. Пролетела бы, да магия на сытый желудок работает тяжело, лениво, без энтузиазма, так что решила по старинке, ножками. Но, похоже, на эту встречу опоздать просто невозможно. На поляне меня ждали 6 принцев. «Сколько можно есть?» «Вы, девицы, вообще воздухом питаетесь. Можно было и здесь подышать и наесться. Мы уже извелись. Ждать просто сил нет». Леон молчал и смотрел так мрачно, словно я сюда на свидание спешила с кем-то из его друзей. За друзей, видимо, переживает. Ну ничего, мне его друзья и не нужны вовсе. Сам же навязал ситуацию с помощью в отборе. «Сначала рыжика в малые горы отправляем». Даже со сбившимся дыханием я в первую очередь вспомнила о теленке. Нечего ему больше положенного находиться в чужом мире, где нет жил и ветров. «Это что же, я пропущу самое интересное?» Возмутился Пегас, и такое негодование на его морде проступило, что захотелось рассмеяться, но я сдержалась. Работа превыше всего. «Не переживай», — успокоила конька. «Все ты сейчас узнаешь, а процесс будет скучным и неинтересным, если, конечно, ты не знаешь больше самих драконов». Открывшие было рты драконы тут же захлопнули их и принялись внимать, но прежде я задала вопрос. «Вы уверены, что вам нужна моя помощь? Что сами вы не справитесь и что готовы исполнять то, что я буду рекомендовать?» После заметного напряженного раздумья все закивали, и даже Леон кивнул, но у него получалось так надменно и весомо, что я подивилась произошедшей с ним переменой. Где тот взбалмошный мужчина, который перецеловал полсвадьбы? Подменили, точно. И непонятно, что я прицелилась к его легкомысленному поступку, но тот Леон был как будто приземленнее и ближе, чем этот принц от макушки до пяток. «Мне нужен от каждого из вас список девушек, про которых вы точно знаете, что они не ваши истинные и с которыми вы точно не желаете дальше развивать отношения». «И что тут такого страшного в этом списке? Чего так орать-то?»